«К костру пустишь?» Данила обернулся. «Силен, ох, силен, незнакомец в воинской науке! Зашел в комнату с другой стороны, а как зашел, не понять. И стоит за спиной, хотя ожидался с противоположной. Разведчик, как учили, расположился лицом ко входу, а вот поди ж ты!» «Там дыра в стене», — пояснил стрелок. «Я типа заодно запасной выход проверил. Так пустишь к костру?» «Садись, зачем спрашиваешь?» «Положено», — буркнул незнакомец, после чего обошел костер и присел напротив. Языки пламени осветили усталое лицо, поросшее двухдневной щетиной. Обычный парень, слегка скуласт, волевой подбородок. Такие нравятся бабам. Если б глаза были чуть помягче, отбою от слабого пола точно бы не было. А так не глаза, а прицелы. И нос меж ними, перебитый неоднократно и оттого слегка кривой, если присмотреться. Хотя у кого из настоящих воинов он целый, покажите такого. Так что говорить о том, кто способен вывести из строя боевого робота более чем за полкилометра, вот уж у кого прошлое было, наверное, сплошь одни битвы. Кстати, а как он это сделал? Данила и спросил. «Щель у него в наблюдательной башенке, бронестеклом защищенная», — пояснил стрелок. «А за ней то ли видеокамера, то ли глаза, непонятно. Да и не суть важно. Заряжаешь бронебойную пулю и вперед». «Так далеко ж!» — не выдержал Данила. «Снайпер, который с 800 метров из СВД не попадает между глаз врага, это не снайпер, а ученик снайпера». «Снайпер. Слово какое-то незнакомое, не наше, похоже, или устаревшее. А винтовка точно СВД называется». «Снайпер — это твое имя?» — на всякий случай спросил Данила. И угадал. «Можно и так сказать», — едва заметно усмехнулся стрелок. «Только сейчас давай-ка лучше твоим плечом займемся». Сняв с плеч и осторожно положив рядом с собой обе фузеи, снайпер освободился от рюкзака, из которого достал красную квадратную сумочку с белым крестом и надписью «Swiss Doctor». Как он ее открыл, Данила так и не понял. Просто за торчащий сбоку язычок потянул, вжик, и сумка распалась на две половинки. Внутри нее оказались компактно сложенные бинты, таблетки и еще что-то по мелочи для оказания первой помощи больным и увечным. «Давай помогу латы снять», — сказал снайпер. «Это кольчуга!» — возмутился Данила. — Уж с такой-то сноровкой должен воин кольчугу от лат отличать. Если не издевается, конечно. Но в глазах снайпера издевки не было. В них вообще ничего не было, словно у этого человека вынули душу, а тело почему-то осталось жить. — Это ты, суслик? — Я не суслик, я барсук. — Это все равно. Бормотал он себе под нос, стаскивая с разведчика железную рубаху. «Ты о чем?» — подозрительно спросил Данила. «Не обращай внимания, это из мультика». «Из чего?» «Из ничего, проехали. Не дергайся, а то обрывками кольчуги еще сильнее рану раздеру». Стащив с Данилы бронь, снайпер остальное снимать не стал, просто ловко распорол ножом под кольчужник вместе со сподней рубахой и присвистнул слегка. «Плохо?» — спросил Данила, хотя и без того знал, что нехорошо. «Могло быть и лучше, но и хуже могло», — философски заметил снайпер. «Средняя дельта до кости распорота, правда, вдоль волокон, что радует. Но, думаю, в ближайшее время чесать затылок левой рукой не получится. Что на этот счет говорит местная народная медицина? Идеи есть?» Идей не было. Регенерон и пластырь были потрачены на крыса-собаку. Но того не жаль, что сделано, то сделано, и прошлого не вернуть. В аптечке оставался лишь обезболивающий корень черной ромашки, одновременно служащий снотворным. Пожевать, а дальше утро вечера мудренее. Тем временем снайпер покопался в своей аптечке, достал салфетки, кривую иглу, нить в пакетике и еще один зеленый пакет, не иначе с пластырем. Разложил все это прямо на аптечке, после чего достал из вещмешка флягу и, отвинтив крышку, протянул разведчику. «Хлебни, легче будет». «Это что?» — принюхался Данила. «Анестезия, дезинфекция внутренняя и внешняя, радиопротектор. Дальше продолжать?» «Не надо», — вздохнул Данила, недолюбливающий ни брагу, ни медовуху. «Но сейчас, хочешь не хочешь, а надо. Шитье по-живому перетерпеть можно и без хмельного. Но коль оно есть, то сегодня уж точно отказываться не стоит, пока замученный сегодняшним днем организм не вырубился, как мотор у перегревшегося биоробота». Огненный поток ожег пищевод. Данила поперхнулся, закашлялся и выпучил глаза. «Ничего себе медовуха у снайпера!» «Спирт!» — пояснил тот, забирая флягу. «Судя по реакции, спирта у вас тоже нет». «Спирт есть!» — прохрипел Данила. «Но мало, и он не для питья!» «Хреново, когда не для питья!» — сказал снайпер, плеснув из фляги себе на руки и на шовный материал. «И что у вас вообще есть в Кремле вашем?» Данила продышался и рассказал все. «Есть ли смысл таиться перед человеком, который, считай, дважды тебе жизнь спас, а сейчас зашивает разорванное плечо?» «Ясно», — кивнул снайпер, выслушав рассказ. «И что, у вас там все такие, как ты, прыгучие богатыри, поперек себя шире?» Данила удивленно осмотрел себя. Свой рост и вес он всегда считал средними. Были в разведке реально богатыри, практически не уступающие Нео ни силой, ни ростом. Это пахари да мастеровые, в основном на снайпера телосложением похожи. О чем и сказал. Но снайпер уже думал о другом, уставившись в костер, словно хотел рассмотреть что-то в языках пламени. «И что, вокруг вас вообще больше людей нет?» — спросил он, наконец, после недолгой паузы. «Не знаю», — сказал разведчик. «Из дальних разведрейдов люди не возвращаются, потому мы их давно прекратили. А вблизи Кремля людей не видели уже лет 100. Раньше, говорят, приходили убогие, в полях смерти покалеченные, но им ворота не открывали, гнали». «Правильно», — кивнул снайпер. «Здоровые члены общества берегли себя от заразы». Что-то в его голосе Даниле не понравилось. «А что ты бы сделал?» — вступился он за предков. «Впустить облученного, от которого дозиметры зашкаливали, чтобы потом все остальные перемерли?» «Не знаю», — сказал снайпер. «Вопрос тонкий, не мне судить». «И ты сам-то откуда такой взялся?» — продолжал Данила, слегка заведясь то ли от выпитого спирта, то ли от темы разговора. «С Украины, если тебя это так интересует. А какой такой?» Что такое Украина, Данила не знал. Поэтому, чтобы не выглядеть блаженным в чужих глазах и не переспрашивать ответ на каждый вопрос, просто добавил. «Ну, весь из себя стрелок, шибко меткий, в экипировке, со старым оружием, для которого патронов немерено». О приключениях снайпера до описываемых событий можно прочитать в моем романе «Закон снайпера». Хотя это не обязательно. «Закон снайпера» и «Кремль-2222» вполне читаются как отдельные книги, не связанные между собой. Примечание автора. Снайпер усмехнулся. «Что ж, второй номер, ты имеешь право знать. Хотя, думаю, это знание ничего тебе не даст». «Посмотрим», — буркнул Данила, скрипнув зубами. Шил снайпер мастерски, это чувствовалось, но при этом особо не миндальничая с раненым, а после темы с предками вообще взялся класть швы, словно валенок штопал. «Начнем с того, что однажды один умный человек объяснил мне устройство мира, вернее миров, один из которых, согласно закону симметрии, есть практически точное отражение другого, но в то же время в каждом из миров имелись незначительные отличия, которые создавали сами люди. Сам понимаешь, поколебать устройство мира достаточно сложно, море энергии требуется. Но предкам это удалось с помощью ядерных взрывов. И сегодня в моем мире значительная область Украины представляет собой то, во что превратился сейчас твой мир, выжженную радиацией пустыню с жуткими мутировавшими жизненными формами, приспособившимися существовать в той пустыне. А другая часть... — спросил Данила, на некоторое время забывший о боли. — В моем мире? Что это значит? Но об этом потом, когда снайпер договорит. Судя по его характеру, может просто послать куда подальше и закрыться, как раковина живоглота. С другой частью, пока все нормально, если, конечно, считать нормой отсутствие ядерной войны. В твоем же мире, как я понимаю, в прошлом произошло непоправимое. Да так произошло, что вы тут, похоже, загибаетесь понемногу. Данила вздохнул. Прав, снайпер, ничего не попишешь. Бабы рожают намного реже, чем даже 10 лет назад. А осады мутантов и попытки штурма Кремля происходят все чаще. И каждый бой — это потери. «Ну, а ты-то как сюда попал?» — рискнул перебить собеседник-разведчик, лишь бы уйти от темы, страшной для каждого жителя Кремля. «Просто перешел», — сказал снайпер. «Черное пятно на полу видел? Ну, типа след перехода. Вспышка энергии, сжигающая все вокруг метра на два в вашем мире. В моем же просто дыра в пространстве образуется. Входишь в нее, выходишь у вас». «Ты колдун?» — вполне серьезно спросил Данила. «Колдуны были такой же сказкой для детей, как и Кио, но кто его знает?» «Не думаю», — покачал головой снайпер. «Было дело, попала мне в руки одна штуковина, посредством которой можно путешествовать между обоими мирами как в пространстве, так и во времени. А один человек объяснил, что она такое и как ей пользоваться». Просто перешел из одного мира в другой. В голове такое не укладывалось, но было ясно, не наш он этот стрелок с двумя древними фузеями. Вообще не наш. И на наши проблемы ему, скорее всего, наплевать с развалин колокольни Ивана Великого. Но на всякий случай Данила уточнил. «И что ты тогда у нас забыл? Зачем перешел?» «По делу». Снайпер затянул последний узелок, полюбовался делом рук своих, после чего неожиданно плеснул на рану из фляги. Данила охнул, правая рука рефлекторно рванулась к плечу. «Не лапай, заразу занесешь», — сказал путешественник между мирами, железными пальцами перехватив запястье разведчика. «Сейчас салфетку, ускоряющую заживление, прилеплю, и через пару дней можешь делать левой рукой все, что захочется. Только швы на следующей неделе снять не забудь». «Не забуду», — проворчал разведчик. Настроение снайпер испортил капитально, хотя вроде ничего такого не сказал. Просто лишний раз напомнил, что человечество вымирает, и скоро, может, через поколение, от него даже костей не останется. А может и раньше, если правда то, что Нео не только с Шамами, но и с Био сговорились и готовят общий штурм. Тогда точно раньше, и намного. «Ну и ладушки», — сказал стрелок, складывая в свою сумку медицинские принадлежности. «Тогда бери иглу, штопай рубаху. У кольчуги все равно рукав почти оторван, чинить бестолку. Как и у подкольчужника, кстати. Но это, наверное, и к лучшему. Сейчас отдеру те рукава до конца, и железо на рану давить не будет». Процедура отрывания рукавов, разодранных Нео, штопки рубахи и одевания Данилы заняла не более 10 минут. «Ну все. Теперь ужин и отбой», — сказал снайпер. Из рюкзака он извлек небольшую сковороду с 4 складными опорами, приделанными ко дну, 3 большие консервы и еще 1 флягу. «Стакан есть?» Данила не ответил, лишь вытащил из кошеля на поясе блямбу, как только Нео не позарились, и встряхнул. «Нормально», — одобрил снайпер появление раскладной посуды. «Пока у славянина есть свой личный стакан, он непобедим». В одной банке оказался консервированный хлеб, в 2 других — тушенка с кашей. Содержимое 2 последних банок снайпер вывалил в сковороду и ловко приладил ее над костром. После чего достал из кармана такую же блямбу, как у Данилы, и встряхнул аналогичным движением. «Вот оно, общее для славян всех миров». Подмигнул он разведчику и слегка улыбнулся краем рта. «Хорош дуться, подставляй посуду». Данила подставил. Вторая порция спирта наполнила стакан до половины. «Немного ли на сегодня будет?» «Ну, давай за знакомство», — сказал снайпер. «Кстати, тебя как звать?» «Данилой». «Понятно. Будем». Они чокнулись. По второй спирт пошел легче. В голове зашумело. А теперь понеслось. В руку разведчика легла пластмассовая ложка. «Давай, Данила, наворачивай». Одинаковыми оказались не только стаканы. Консервы тоже были знакомы. Их выдавали в исключительных случаях, когда рейды разведки планировались более чем на 12 часов. Но такое бывало очень редко, потому попробовать еду, залитую воском и пролежавшую на складах с незапамятных времен, Даниле удалось лишь однажды. Вкус запомнился на всю жизнь, наверное, потому, что мясо туров было безвкусным. И хотя есть хотелось нереально, разведчик все-таки оторвался от банки, чтобы сказать: «Ты так и не договорил, зачем пришел в наш мир».